787. Гуру. У нас для оценки человека критерий иной, чем у людей. У нас ставится вопрос, ценен ли для эволюции. Этим сказано все. И хороший человек, но бесполезный для эволюции, в наши планы не входит. Кроме того, преданность ценим, и упорство, и постоянство в стремлении к свету. Но главная ценность человека в наших глазах — это полезность его для эволюции. Вы назначены сроком, потому ценны для будущего. Вам оценка давно произведена. И тебе о явленной ценности духа сказано было. Потому отдайте владыке свою печаль и свою радость о вас. Он знает, вы же следуете за ним.